Душа подобна луне. Аджаси все-таки снова ушел. Было дождливое раннее утро. Воздух в ресторане наполнился сыростью. Возможно, из-за нее тревога в моей душе еще больше усилилась. К ней прибавились беспокойные мысли. А должен ли я сидеть здесь, когда время безвозвратно уходит? Может, мне тоже нужно выйти? Ведь утекающие минуты не вернуть. Да, нужно пойти повидаться с бабушкой. Другого раза не будет. «Мы закрылись», — написал я водоотталкивающим маркером на табличке, повесил ее на входную дверь и вышел из ресторана. Дул сильный ветер и шел дождь. Я взял с собой зонт, но от него не было никакого толку. Синие штаны, которые я бессменно носил 46 дней, намокли под дождем и растянулись. Подвернутые штанины волочились по земле. Когда я вышел на проспект, подумал, что нужно было прихватить с собой наличные и вернуться в ресторан на такси. Видимо, мы умрем, так и не потратив ни копейки из денег, заработанных тяжким трудом. Хотелось идти быстрее, но мое тело не поспевало за душой, я сильно отставал от своих же намерений. Казалось, насквозь промокший под дождем я стал в два раза тяжелее. И еще появилось ощущение, что мои ноги как будто укоротились. Хотелось идти широкими шагами, а на самом деле я семенил, но все равно шел так быстро, как мог. Видимо, из-за дождя на улице было пустынно. Когда я остановился напротив больницы Халла, бешено ливший до этого момента дождь поутих. Стоя на пешеходном переходе, я уже собирался перейти на противоположную сторону, как мимо промчался грузовик, шумно разбрызгивая дождевую воду в лужах. Он проехал на красный свет. «Что за сволочь?» Я пнул воздух вслед грузовику и хотел уже перейти дорогу, когда загорелся красный свет. Я ругался, глядя на удаляющийся грузовик. Если бы не он, я бы успел перейти. Почему из-за одного незаконопослушного водителя остальные должны страдать? В этот момент кто-то мелькнул на противоположной стороне. Человек без зонтика торопливо бежал без оглядки. Когда я увидел его лицо, у меня от изумления перехватило дыхание. Это была Джион. Вслед за ней, очень напуганный, мчался, как зомби, Аджаси. Ну, дает, теперь еще и преследование устроил. Джион была в опасности. Казалось, шеф вот-вот догонит ее. Она выглядела такой беззащитной, что незаметно для себя я начал больше сочувствовать ей и болеть за нее, а больше, чем за Аджаси. Быстрее, ну же, еще быстрее. Миг. И Джион без малейших раздумий бросилась на проезжую часть, по которой мчались машины. «А, нет!» На Джион с бешеной скоростью несся автобус, словно дожидавшийся этого момента. Сердце мое упало в пятки, а в глазах потемнело. «Вжжж!» От громкого визга тормозов казалось, будто весь мир содрогнулся. Проезжая часть, мокрая от дождя, была очень опасной. Автобус заскользил по поверхности дороги, как по льду, с визгом тормозя. Казалось, что тысячи, нет, десятки тысяч волосинок на моем теле встали дыбом. Я не мог даже дышать. Аджаси застыл, как вкопанный, на другой стороне дороги. За секунду до того, как автобус врезался в Джион, к ней подбежал какой-то мужчина. Молниеносным движением он схватил ее и отпрыгнул на обочину. Автобус пронесся мимо с громким визгом шин и остановился метрах в 20 от них. Уф, я громко выдохнул. Джион и мужчина без движения лежали на дороге в той же позе, в какой упали. Погибли? Живы? Сердце немилосердно стучало в груди. Вскоре мужчина, прижимавший к себе Джион, пошевелился. Она опомнилась быстрее своего спасителя, освободилась из его объятий и, пошатываясь, поднялась с асфальта. Кажется, благодаря мужчине, который упал на спину и обнял ее всем телом, Она почти не пострадала. Рыдая, Джион трясла человека, лежавшего без движения. Из автобуса вышли несколько пассажиров и водитель, который в панике вызывал скорую. Все это время Джесси продолжал стоять на месте. Вскоре, когда мужчина поднялся, я смог разглядеть его лицо. «Ох!» — издал я короткий стон. Это был тот господин, который приходил в ресторан, одетый в белые джинсы и белую рубашку с необычным узором. Машины медиков и полиции прибыли одновременно. Пострадавшего уложили на носилки и погрузили в карету скорой помощи. Джион уселась рядом с ним. Скорая унеслась под пронзительные звуки сирены. Полицейские осматривали место происшествия, а Джесси к тому времени бесследно исчез. Может, вернулся в ресторан? Я отказался от идеи пойти в больницу и тоже отправился обратно. А Джесси лежал в комнате. Боль не должна была быть очень сильной, поскольку он недолго находился на улице. Несмотря на это, он весь день не выходил из комнаты, ничего не ел и даже не пил воду. А у меня боль даже не появилась. После обеда опять полил дождь. А Джесси за все это время лишь однажды после 10 вечера сходил в туалет. Так прошел еще один наш день. Я нарисовал кружочек вместо шефа. Их было 47 штук. Нам осталось пробыть здесь всего 2 дня. Нет, Сохо сказала, что придет под утро 49-го дня. Значит, остался всего лишь день. Когда шеф вышел из комнаты, было уже чуть за полночь. «Я отлучусь ненадолго». «В такое время куда вы пойдете? «Мне хватит и часа. За это время сильная боль не придет. Не беспокойся за меня. Ложись спать». Голос его был таким низким и угрюмым, что я не решился задавать дальнейшие вопросы. А Джесси вышел на улицу, даже не прихватив зонтика. Он говорил, что вернется через час, но прошло 2 часа, а его все еще не было. За это время у него вполне могла начаться боль. Ему будет трудно вернуться под дождем. Но я не мог пойти на его поиски, поскольку не знал, куда он отправился. Послышались громкие раскаты грома, а дождь усилился. Почти в 2 часа ночи Джесси вернулся, насквозь промокший. Он вошел, шатаясь, едва волоча ноги, отжал рубашку, с которой капала дождевая вода, повесил ее на стул и скрылся в комнате. Вид у него был такой, что спрашивать, куда он ходил, не хотелось. Не спалось. Я ворочался до самого утра. Перед рассветом дождь совсем прекратился. Джесси надел все еще влажную рубашку и пошел на кухню. Тук-тук-тук. Вжих-вжих-вжих. Было слышно, как он очень долго что-то чистит и нарезает. Вскоре по всему ресторану разнесся аппетитный запах сливочной нежности. Он что, решил отметить наш последний день вкусной едой? Я стоял за порогом кухни и безучастно смотрел на его спину. А Джесси долго и тщательно мешал деревянной лопаткой кипящий бульон. Со спины весь его облик был благоговейным. Он нашел керамическую супницу и перелил в нее сливочную нежность. Один половник, второй. Шеф перекладывал блюдо бережными движениями. «Хотите кому-то отнести?» Я подумал, что он не стал бы перекладывать блюдо в керамическую супницу ради нас с ним. «Угу», — коротко ответил он. «Кому?» При других обстоятельствах я бы не сомневался, что это Джион. Но ведь она уехала в неизвестном направлении после вчерашнего дорожного происшествия. «Джион!» «Что? Откуда вы знаете, где она находится?» Он не ответил на мой вопрос. Достал из кухонного шкафчика красный платок и красиво обвязал им супницу. «Сегодня ведь 48-й день. Я скоро вернусь». А Джесси взял в руки красный узелок с супницей и пошатнулся. Видимо, ноша оказалась для него тяжеловатой. «Пойдемте вместе». Я вышел вслед за ним. Он шел по направлению к больнице Халла. Когда я хотел уже спросить, находится ли Джи-Йон там, он сообщил. «Она лежит в больнице Халла. Я вчера ночью сходил и проверил. Подумал, что раз авария произошла в том месте, то ее должны были доставить в ближайшую больницу. А это и есть Халла». «Лежит в больнице? Вчера после аварии она выглядела невредимой». «Я навел справки у медсестры. Та сказала, что у Джи-Йон на ноге нашли трещину в кости». Я поколебался, спросить ли, что случилось с тем мужчиной, или не спросить. Как раз в это время Аджаси, словно прочитав мои мысли, сообщил. А ее молодой человек отделался ушибами. Вчера казалось, что он сильно пострадал, но раз говорят, что он в порядке, я рад. Они оба лечатся в больнице Халла. Но я не знал, можно ли заявиться к ним без разрешения. В мыслях возник вчерашний образ Джи-Йон, убегающий от Аджаси. Я переживал, а вдруг она обругает его, на чем свет стоит, хотя он и принесет сливочную нежность. А еще я беспокоился, что шеф рассвирепеет, если Джи-Йон начнет сердиться и обвинять его в случившемся. Аджаси, пошатываясь, шел передо мной. «Давайте я понесу». «Нет, ведь это будет последняя встреча. Я сам хочу принести и отдать ей». Голос его был безжизненным. «Прошу вас, на всякий случай, пожалуйста, не устраивайте там скандал». Шеф безучастно смолчал. «Сухо говорила, что придет завтра на рассвете. Значит, сегодня наш последний день. Зачем нам портить последний день? Если будете скандалить, Джи-Йон проклянет и возненавидит вас. Это, конечно, мое мнение. Но раз вы до сих пор портили ей жизнь, то хоть сегодня покажите ей свое великодушие. Тепло улыбнитесь и скажите «Прощай, будь счастлива». Я сделал вид, как будто помахал рукой. А Джесси оглянулся. «Отравлял ей жизнь?» — переспросил он. «А разве нет? Вы даже избивали ее, преследовали и угрожали, как псих. Это и есть отравлять жизнь. Представляете, каково ей было?» А Джесси, остановившись, поглядел на меня, а потом снова зашагал. «Я тут вспомнил одну вещь, которую прочитал в книге, так давно, что даже не помню, когда это было. Она довольно легкая. Я вообще не люблю читать, поэтому трудные книги даже не открываю. Но вот та оказалась легкой и интересной, книга рассказов. Жил-был один человек...» Я шел позади Аджаси и болтал без передыха. Мне хотелось обязательно донести до него одну мысль. Почему-то содержание книги, которую даже не помню, когда прочитал, всплыло сейчас в моей памяти. Это был знак судьбы. Какой-то человек захотел обладать полумесяцем, сияющим в небе. С большим трудом он достал его оттуда и был безмерно счастлив, когда принес его домой. Ведь он, наконец, получил то, что так страстно хотел иметь. Но полумесяц каждый день только и делал, что тосковал. Подумайте. Ведь полумесяц со временем должен превратиться в месяц, а потом и в луну. Но в неволе это все невозможно. А если думать, как полумесяц, наверное, ему было действительно тоскливо. А Джесси остановился и обернулся. Все дни напролет полумесяц плакал горькими слезами. Так прошло много дней. Наконец человек решил отпустить пленника на волю. Как-то глубокой ночью он залез на крышу и выпустил его. Полумесяц, взлетающий в бескрайнее синее небо, выглядел абсолютно счастливым. Глядя на него, человек тоже почувствовал себя счастливым. История о том, что настоящая любовь — это когда ты даешь любимому человеку свободу. «Я счастлив только тогда, когда счастлив тот, кого я люблю». Но несчастлив тот, кто насильно удерживает любимого рядом с собой. Я и сам узнал об этом из послесловия автора. Но даже без его пафосных слов Я понимал и героя, и полумесяц, когда читал книгу. Я говорил и сам восхищался тем, что рассуждаю о таких высоких чувствах. «Да, очень поучительная история», — коротко бросил он, продолжая идти. «А Джасси, я хотел кое-что спросить». «Что?» «Сливочная нежность. Из чего вы ее готовите? Я уже знаю рецепт бульона. Но из этих ингредиентов ни за что не получится такой вкус. Настоящий смак исходит из гущи, не так ли? Из чего вы готовите гущу? Все равно сегодня последний день, а завтра мы с вами перейдем реку и умрем по-настоящему. Так что мне-то вы можете доверить свой секрет? Из курицы». «Что? Из курицы? Так неожиданно. От сливочной нежности совсем не пахло курицей. Да и жиру не было совсем». «Нужно хорошенько отварить курицу, отделить и порубить мясо. Запах курицы не чувствуется из-за особых ингредиентов в составе бульона, которые его и устраняют. А жир я снимаю в начале, когда курица варится на сильном огне. Ну а для острого вкуса нужно использовать мясо курицы, отваренное вместе с острым перцем чили. Это моя последняя сливочная нежность». Он приподнял в руке супницу, завернутую в платок.